Третье. Когда цветет черемуха, волчьи норы утопают в белизне, и медовый аромат наполняет улицы. Белизна так плотна, и аромат так густ, что даже в сумеречные весенние ночи при блеклой луне и легком порывистом ветре черемуховые кусты белеют, как прикорнувшие на берегу озера гуси, а терпковатый запах пьянит не хуже, чем в тихий безветренный полдень. В эту пору цветения черемухи воскресные дни в волчьих норах бывают полны веселья и необыкновенной суеты. У церкви, на поляне, парни и девки водят хороводы. В палисадниках под окнами домов мужики и бабы ведут тягучие разговоры о жизни. Под кручей, по берегам речки и в густых тальниках, ребятишки, забыв обо всем, затевают упорные и бескровные войны. Широкие и прямые улицы села пестрят от людей, а небо в те дни льет на землю ласкающий свет, и прозрачная голубизна его бывает притягательна, как глаза первой любимой. Не от того ли и старый млад так подолгу смотрит на небо? Не в эти ли минуты человеком ощущается все величие мира и неизъяснимая прелесть того, что названо жизнью? Строговы не отличались большой набожностью, но в воскресные дни завтракать садились только тогда, когда раздавался колокольный звон. Трапезник Маркел об окончании обедни всегда возвещал селу разудалым звоном во все 7 колоколов. Так было и в этот день. «Нюра, неси шаньги на стол. Слышишь, Маркел в осаду ли в огороде вызванивает», — проговорил Матвей, выходя из горницы. В кути все уже было наготове, и на столе сейчас же появились самовар и горячие шаньги. Матвей быстро напился чаю, надел праздничную вышитую шелком рубаху и отправился на село. Там были дела. Лучисто сияло солнце. Избивавшаяся по лугам речка отливала слюдяным блеском. Быстролетные касатки чертили в воздухе незримые и неразгаданно замысловатые фигуры. За огородами, по склонам холмов, земля так ярко зеленела, что от зелени слепила глаза. Где-то в одном из дворов одинокий гармонист наигрывал несложный мотив и грустно напевал: «Бывало, вспашешь пашенку, лошадок уберешь, а сам тропой знакомую в заветный дом пойдешь. Она уж дожидается, красавица моя». Матвей прислушался к пению, улыбнулся. «Бывало, бывало, милый друг, ты-то еще рано грустишь. А вот я...» Пролетела молодость. Вспоминая о прошлом, он дошел до Головановского магазина и, когда стал подниматься на крылечко, пожалел, что путь был так короток. «Захарыч, я к тебе, а ты тут как тут», — проговорил Ефим Пашкеев, появляясь в дверях магазина. «Что ты, на мне пахать собираешься?» — смеясь, спросил Матвей. «На-ка, читай. Влас поклоны шлет», — проговорил Ефим, подавая Матвею письмо. Ефим Пашкеев часть своего дома сдавал обществу под земскую квартиру, и почту, доходившую до волчьих нор, чаще всего с попутчиками, завозили к нему. Матвей принял от Ефима письмо и долго смотрел на синий конверт. Неужели от Власа? О чем он будет писать? Просить теперь нечего, а чем-нибудь помочь? Да можно ли ждать этого от него? Он разорвал конверт, вытащил оттуда маленький листок бумаги, исписанный крупным почерком. «Служба, Мирон, сказывал, что бывал у тебя. Он теперь сосед мой. Сколько, синичка, не летай, а не миновать ей клетки. При его рассказе взгрустнулось мне. Ты-то молодцом. Капля камень долбит. Ну, давай, давай. Реки-то из ручейков собираются. При случае не забудь моего старика. Коль не умер, да сходи поклонись на могилку Устеньки. Будь здоров, авось еще свидимся. Времена меняются. Емельян. Ефим Пашкеев внимательно следил за Матвеем. Он видел, как его пальцы нервно теребили косо оборванные края письма, а губы шевелились беззвучно и часто. «От Власа? Здоров ли?» — спросил Ефим. «Хворает, животом мучается», — ответил Матвей и со злостью подумал. «Правды захотел. Жирен будешь». «Ну, пока, прощавай, Ефим», — проговорил он. «А в магазин-то, Захарыч?» «Магазин не к спеху. Пойду матери скажу. Все-таки не чужой человек. Сын хворает». Матвей оглянулся. Ефим стоял на крыльце и недоверчиво глядел ему вслед. Матвей подосадовал на себя. «И как я ничего умнее не придумал!» Но скоро это перестало его тревожить, и он начал припоминать письмо, с трудом удерживаясь от желания остановиться и еще раз прочитать его. «Мирон сказывал, он теперь сосед мой, сколько синичка не летай, не миновать клетки!» — вспоминалось Матвею. «Так-так...» «Отгулял, значит, Тарас Семенович на воле», — рассуждал он про себя. «Да, как не связывая орлу крылья, летать его не отучишь». «Эх, Мирон! Эх, Тарас Семенович! Богатырь ты человек! Нет, не удержат тебя, не удержат! А старика твоего не забуду, друг мой Емельян, Антон Иванович! Вот сейчас приду домой... Насыплю пудовку муки и отнесу твоему родителю». Дома никого не было. Агафья и Маришка ушли в огород, Анна к бабам посудачить. Дед Фишка отправился за село вырубить черемуховый корень для новой трубки, а сыновья разбрелись по товарищам. Матвей присел на табуретку и вытащил письмо. Только начал читать, в избу вбежал Максимка. «Тятя, у Стычкова гуляют, ворота настежь, а посереть двора чуть не полубочье с вином. Демьян всех ковшом потчует, мужики в дым пьяные». Матвей невольно поднялся, взглянул в окно, подумал. «Затевает подлец что-то. Вином задарма не станет поить. А что затевает?» Максимка скрылся из дому так же внезапно, как и появился. Оставшись один, Матвей дочитал письмо Антона Топилкина, все еще живущего в ссылке, спрятал конверт в кисет и прошелся раз-другой по прихожей. «К делу! Скорее к делу!» — думал он. Подойдя к высокому ящику, стоявшему между кроватью и печкой, он открыл его и среди тряпок и рухляди стал искать какой-нибудь мешочек под муку. В окно резко постучали. Не закрывая ящика, Матвей обернулся. «Эй, хозяин, живо на сходку!» — крикнул посыльный, и вслед за этим послышался резкий стук в окна соседнего дома. Мешочка в ящике Матвей не нашел и решил муку отнести после, когда придут домой мать или Анна. А сейчас отправится на сходку. Он взял картуз и вышел. Не успел повесить замок, на крыльцо поднялась Анна. «Господи, живем мы бирюками и ничего-то не знаем», — заговорила она. «А что случилось?» — равнодушно спросил Матвей. «Как что случилось? Дениска наш от бати ушел. В Жирове у кого-то в работнике пристроился». «И хорошо сделал. Неужто побои молча переносить?» — сказал Матвей. «Хорошо сделал. — передразнила его Анна. «Я знаю, что тебе это по нраву. Ты его на это и подбил». «Да и ты это ему советовала. Вспомни-ка». «Это? Да не это. Я ему говорила, чтобы ушел он в работнике понарошке батю попугать. А он, видишь, что удумал. Батя-то вчера в Жирово за ним ездил. Слыхано ли, сын-кормилец, наследник, в работники ушел». «Что же, обратно привез?» — с живостью спросил Матвей. «Как же привезешь? Дениска-то будто сказал, нет, батя, каменное у тебя сердце, а то, что от камня откололось, назад не приставишь. Батя, говорят, начал его стращать. Возьму, мол, и отдам твой пай из хозяйства Терехе с Прошкой. А он, Дениска-то ему, по мне хоть сейчас отдавай. Недобром, говорит, все это нажито, и мне чужого не надо. Ты подумай только. И откуда что у парня взялось?» Матвей минуту стоял молча, смотрел на Анну и думал: «Молодец, Дениска, и ты, милая, чуешь эту правду, да старая все еще в тебе бродит». «Ну, я пошел, Нюра», — проговорил он. «Ты куда?» «На сходку звали. Ты там нигде не слышала, о чем говорить собираются?» «Да они что, сдурели сейчас сход собирать? Давно ли мужики у Демьяна Штычкова водку и брагу ковшами лакали? Весь наш конец там перебывал». «Это в честь чего он угощение устроил?» «Бабы болтали, будто поминки по устеньке ни с того ни с сего вздумал устроить». Матвей с сомнением покачал головой, но ничего не сказал и вышел на улицу.